Бабах! Я падаю с велосипеда, лежу в траве. Она мокрая. Мне нужно подняться и бежать домой. Отнести велосипед на крыльцо, чтобы он не промок. Но я не могу пошевелиться. Не могу пошевелиться. Что случилось? Вокруг темно. Я ничего не вижу, ничего не чувствую. Совсем не больно. Нигде не болит. Но я ничего не вижу, не могу поднять голову. Нужно встать, иначе велосипед промокнет и заржавеет. Я должен отнести его на крыльцо, но я не могу пошевелиться. Я не могу пошевелиться. Что? Просто спрямить. И я буду на крыльце. Как же я мог забыть? Как же я мог забыть, что умею спрямлять? Как я мог позабыть такую простую штуку? Ну, конечно. Ведь я спрямляю, не задумываясь. Все умеют спрямлять. И да, трехсторонка. Я могу сделать трехсторонку, и тогда не будет темно. Любой вихрь умеет делать трехсторонку, даже не поворачиваясь. Это нужно, чтобы твоя спираль раскручивалась. Что же случилось со мной, если я забыл такие простейшие вещи? Я могу сделать скачок и скачок. И многое, многое другое. Теперь я все помню. Помню все основы. Да их и нельзя позабыть. Это просто невозможно. Это все равно, что забыть, кто ты такой. Почему же я забыл то, что хорошо знал? Просто поразительно, как я мог забыть? Забыть, забыть! Мокро. Идет сильный дождь. Я буду весь в грязи. Тот сильный ба-бах! Гром, от него болят уши. Но я все слышу. Я могу двигаться. Нигде не болит. Все в порядке. Нужно отнести велосипед на крыльцо, взять тряпку и смыть с него грязь. Клик. Теперь я вспомнил. Я был совсем маленький. Играл во дворе дома перед грозой. Молния попала не в меня, а в телеграфный столб где-то на нашей улице. Отец мне рассказывал. Меня контузило. Что-то в этом роде он отнес меня на крыльцо. И через пару минут я уже пришел в себя. Но сам я ничего не помнил. Даже сейчас вспоминаю только то, что вспомнил. Но никаких подробностей. Проблеск воспоминания о том, кто ты есть, кем ты был до погружения в человеческое существование. Неважно, как именно это случилось. Такие мгновенные воспоминания возникают довольно часто, но обычно остаются очень смутными и быстро забываются. Их заглушает непосредственный поток сведений, чувственное восприятие. И все же память о событии сохраняется. Она опускается в глубины сознания и оказывает влияние на последующую жизнь человека. Примечательно, что после этого случая ты никогда не боялся грома и молний. Напротив, полюбил грозу. Это одно из следствий воспоминания о предсуществовании. Оно проявилось на сознательном уровне. Прочие, более мощные, вызвали тонкие изменения в твоей жизнедеятельности, а те, в свою очередь, привели тебя к твоему текущему положению. Надеюсь, это не означает, что для такого пробуждения обязательно нужно, чтобы тебя ударило молнией. Такой метод вряд ли станет очень популярным. Многие подобные события происходят почти незаметно, но всегда остаются в памяти. Мы можем показать тебе другой случай. Хочешь? Как же я мог Обо всем этом забыть. Да, конечно. Вот другой фрагмент твоего восприятия. Миг возвращения памяти, о котором ты давно забыл. Ты почувствуешь только то, что ощущал тогда. Мы просто помогаем тебе вспоминать. Клик. Хочу послушать музыку. Хочу послушать ту особую музыку. Я уже умею делать так, чтобы граммофон играл музыку. Я уже научился. Просто смотрел, а потом мама смотрела, как я это делаю. Я показал, что умею это делать. И она сказала, что я могу включать граммофон, но должен быть очень осторожным, чтобы не разбить пластинку. Она не будет меня ругать, если я включу. Я подтягиваю стул к граммофону, чтобы потом забраться на него. Нужно поднять эту тяжелую крышку. Поднял. Я кручу изогнутую ручку сбоку. Несколько раз. Почти до упора. Дальше нельзя. Пружина может лопнуть.